Глава 31. Метаморфоза более очевидная, чем у Овидия. «Срочно нужны деньги?» Чарли оттолкнул свой стол, как от внезапно открывшейся западни или от жерла вулкана. «Да», — простодушно согласился космополит. «И вы одолжите мне $50. Я почти сожалею, что мне не нужно еще больше ради вашего блага». «Да, мой дорогой Чарли, исключительно ради вашего блага, ибо что может быть лучшим проявлением вашей доброты и душевного благородства?» «Друг мой Чарли...» «Больше никаких дорогих Чарли!» — вскричал тот. Он вскочил на ноги и принялся застегивать пиджак, как будто собирался отправиться в долгий путь. «Но почему? Почему?» — страдальчески вымолвил космополит, глядя на него. «Никаких почему, почему!» Он легнул в воздух, подтверждая серьезность своих намерений. «Катитесь к дьяволу, сэр! Мошенник! Попрошайка! Я еще никогда так не обманывался в человеке!»